25. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования, том 6, страницы 57-58. Конец примечания. Вчера отслужили мы первую панихиду по Пушкину в 8 часов вечера. Жена рвалась в своей комнате. Она иногда в тихой, безмолвной, иногда в каком-то исступлении и горести. Когда обмывали его, я рассмотрел рану его, по-видимому, ничтожную. Государь назначает пенсию жене его, берет двух сыновей в пажеский корпус, со временем сделает, вероятно, что-нибудь и для двух малолетних же дочерей. Я спешу на панихиду. Сегодня день ангела, ангела Жуковского. Он и для Пушкина был тем же, чем для всех друзей своих. Вчера, в день его рождения, обедали мы в горестных воспоминаниях о поэте у графа Вельегорского. Сегодня я выпью за его здоровье у графа Вельегорского. В Академии Русской, кажется, сегодня же дают ему золотую медаль первой степени, но он еще не знает о сем. Пушкина будут отпевать в понедельник, но еще не знают, здесь ли или в Псковской деревне его предадут земле. Лучше бы здесь, ввиду многочисленной публики, друзей и почитателей его. Деревня может быть продана, и кто позаботится о памятнике незабвенного поэта? Государь поручил Жуковскому разобрать бумаги Пушкина, и он запечатал кабинет его. Полдень. Мы отслужили еще панихиду. Лицо Пушкина изменилось сильно. Последовало высочайшее повеление судить его, Пушкина, и антагониста Геккерна военным судом. Но он уже пред судом Божьим. Прочие не поименованы, но о них сказано, что судить и прикосновенных к делу лиц. Впрочем, граф Бенкендорф сказал, что Донзасу ничего не будет. Предо мною и копия рукою самого Пушкина, письма его к отцу, но об этом письме после. 2 часа. Кажется, решено, что его повезут хоронить в деревню, а отпевать будут в церкви Адмиралтейства. А и Тургенев, а и Нефедьевой 30 января 1837 года из Петербурга в Москву. 26. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов. Со страницы 166 по 168. Тетушка В.Ф. Вяземская. Конец примечания. «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина. Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь. Пушкин, бессмертный, жил 2 дни, а вчерась в пятницу отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавши еще раз его руку, его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке. Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось. Они мне противны. Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя. Я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит, потеря для России, но еще особенно наша. Он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет. Дуэли ужасны, а что они доказывают? Бедного Пушкина нет больше, а через 2 года никто из оставшихся не будет и думать об этом. Пусть охранит тебя от них небо, и пусть твое доброе сердце и разум тебя от них отдалят. Прижимаю тебя к сердцу, опечаленному и страдающему, жалея тебя, потому что перенесу те же чувства в твое сердце. Благословляю тебя с любовью, поручая тебя милости Господней. Я чувствую себя вполне хорошо. Е.А. Карамзина. А я-то так легко говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, даже в тот самый час, когда совершалась ужасная ее развязка. Бедный, бедный Пушкин. Сколько должен был он выстрадать за эти 3 месяца, с тех пор, как получил гнусное анонимное письмо, причину, по крайней мере, наружную этого великого несчастья. Сказать тебе, что в точности вызвала дуэль теперь, когда женитьба Дантеса, казалось, сделала ее невозможной, об этом никто ничего не знает. Считают, что на балу у Воронцовых в прошлую субботу раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась встретиться с ним опять в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая от них, Пушкин сказал тетушке, он не знает, что его ожидает дома. То было письмо Геккерну отцу, оскорбительное сверх всякой меры. Он называл его отца, старый сводней. Тот в самом деле исполнял такую роль, а сына — подлецом, трусом, осмелившимся и после своей женитьбы обращаться вновь к госпоже Пушкиной с казарменными речами и с гнусными объяснениями в любви, и грозил... если этого оскорбления будет недостаточно, оскорбить его публично на балу. Тогда Дантес послал к нему некоего господина Дершаака из французского посольства, своего секунданта, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром, а вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз. Он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил. Он несколько судорожно сжал мне руку, но я не обратила внимания на это. В среду утром он поехал приглашать в секунданты своего товарища по лицею Данзаса. Встретив его на улице, усадил к себе в сани, тут же объяснил, в чем дело, и они отправились драться на Парголовскую дорогу близ дачи Адоевских между 4 и 5 часами. Там, говорят, Пушкин проявил великолепное спокойствие и настойчивость. Дантес стрелял первым и попал ему в середину тела. Он упал, а когда тот бросился к нему, чтобы поддержать его, он закричал: «Вернитесь на место, за мной еще выстрел!» Его приподняли и поддержали, так как первый пистолет выпал из его руки в снег. Данзас подал ему другой, он долго целился. Пуля пробила руку Дантеса, но только в мягких частях, и остановилась против желудка. Пуговица на сюртуке предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь. Но в первый момент он зашатался и упал. Тогда Пушкин подбросил свой пистолет в воздух с возгласом «Браво!». Затем, видя, что Дантес поднялся и пошел, он сказал: «А, значит, поединок не окончен?» Он был окончен, но Пушкин был убежден, что ранен только в бедро. По дороге домой тряска кареты причиняла ему боль во внутренностях. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай, если Арент найдет мою рану смертельной, ты мне об этом скажешь? Меня не испугаешь, я жить не хочу». Приехав домой, он увидел жену и сказал ей: «Как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна себя упрекать, моя милая». Арент сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебита большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и повреждены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с невозмутимым спокойствием и с улыбкой на устах. Он причастился, попрощался. Он сохранял полное сознание, он наблюдал отчетливо, как угасала его прекрасная жизнь. Он получил от государя полное участие письмо с советом умереть христианином и быть спокойным за судьбу жены и детей, заботу о которых государь брал на себя. Он немного страдал. Он был неизменно ласков со своей бедной женой и за 5 минут до смерти сказал врачу, что, кажется, жизнь кончается. Без всякой агонии он закрыл глаза, и ничто не может быть прекраснее его лица после смерти. Чело, ясное, задумчивое, словно вдохновенное и улыбающийся рот. Я никогда не видала такого чистого, такого утешительного и такого поэтического мертвого лица. Его несчастная жена в ужасном состоянии и почти невменяема, да это и понятно. Страшно об ней думать. «Прощай, мой дорогой Андрей, обнимаю тебя очень нежно». Письмо написано на французском С.Н. Карамзина. Е.А. и С.Н. Карамзины, А.Н. Карамзину, 30 января 1837 года, из Петербурга в Париж. 27. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных. Страницы 399-400. Смирновы А.О. и Н.М. Друзья Пушкина. Соболевский С.А. Друг Пушкина. Платонов Валериан. Знакомый А.О. Россет Смирновой. Характеристика по-французски относится не к нему, а к Соболевскому. Конец примечания. «Я получил ваше горестное письмо с убийственным известием, милая, добрая маменька, и до сих пор не могу опомниться. Милый, светлый Пушкин, тебя нет. Я плачу с Россией, плачу с друзьями его, плачу с несчастными жертвами, виноватыми или нет, ужасного происшествия. Поздравьте от меня петербургское общество, маменька. Оно сработало славное дело, пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке. Поздравьте его, оно того стоит. Бедная Россия, одна звезда за другой гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря на востоке. Темно. Как пишу вам эти строки, слезы капают из глаз. Мне грустно, неизъяснимо грустно. Я не свидетель того, что теперь происходит у вас, но сердце замирает при мысли, далее по-французски, о великом отчаянии, которое разрывает теперь некоторые сердца». Пушкин — это высокое создание. Оставил мир, в котором он не был счастлив, возвратился в отчизну всего прекрасного. Жалки мы, которые его оплакиваем, которые лишились того, который украшал наш круг своим присутствием, наше Отечество своею славою, который озарял нас всех отблеском своего света. Нельзя и грешно искать виноватых в несчастных. Бедная, бедная Наталья Николаевна, сердце заливается кровью при мысли о ней. Милая маменька, я уверен, что вы ее не оставили. Сидя за столом у Смирновых, мне вручили ваше письмо. Я переменился в лице, потому что только 4 дня тому назад, что получил последнее, но, увидя вашу руку и милой Сонюшке, успокоился. Прочел, вскрикнул и сообщил Смирновым. Александра Осиповна горько плакала. Вечером собрались у них Соболевский, Платонов, далее по-французски. Этот человек, которого вы не любите, человек, щеголяющий своей стоической бесчувственностью, плакал, глотая слезы, и полное дружественного негодования они произносили беспощадное проклятие. Бог им прости. Я не мог им вторить ни сердцем, ни словами, спорил и ушел, потому что мне стало неприятно, и я уверен, что если бы великий покойник нас мог слышать, он поблагодарил бы меня». Он же сказал, что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата. Да будет по словам его. Я не знаю, что сказать о Дантесе. Если правда, что он после свадьбы продолжал говорить о любви Наталье Николаевне, то, на французском, он осужден. Но я не могу и не хочу верить, не думают ли о памятнике. Скажи брату Саше, что я ожидаю от него письма. Он как мужчина мог многое слышать, пусть не поленится». Неужели не откроется змея, написавшая безыменные письма, и клеймо всеобщего презрения не приложится к лицу злодея и не прогонит его на край света? Божеское правосудие должно бы открыть его, и мне кажется, что я бы с наслаждением согласился быть его орудием. А.Н. Карамзин, Е.А. Карамзиной, 12 февраля 1837 года, из Парижа в Петербург. 28. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 6, со страницы 58 по 60. Конец примечания. Я провел почти 2 суток у кровати Пушкина. Он ранен в 4:30 пополудни 27 января, а скончался 29 в 2:15 пополудни, в день рождения Жуковского, который теперь для его семейства ангел-хранитель. Он, Вильегорский, Вяземский и я не отходили от страдальца. Арендт, Спасский, друг его и доктор Даль облегчали последние минуты его. Жена, за которую дрались, в ужасном положении. Она невинна, разве одно кокетство омрачило ее душу и теперь страшит ее воспоминаниями? Дело давно началось, но успокоено было тогда же. Еще в Москве слышал я, что Пушкин и его приятели получили анонимное письмо, в коем говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец. На душе писавшего или писавшей его развязка трагедии. С тех пор он не мог успокоиться, хотя и никогда, иначе как вместе с его антагонистом, не примечал чувства его волновавшего. Думали, что свадьба Геккерна с его свояченицей, коей сестру, то есть Пушкиной, вероятно, он любил, должна была успокоить Пушкина, но вышло противное. Впрочем, Дершак расскажет тебе все, но не перескажет тебе нашего горя, ибо он не понимает его. В Пушкине лишились мы великого поэта, который готовился быть и хорошим историком. Я видался с ним почти ежедневно. Он был сосед мой, и жалею, что не записывал всего, что от него слыхал. Никто не льстил так моему самолюбию. Для себя, а не для других, постараюсь вспомнить слова, кои он мне говаривал, и все, что он сказал мне о некоторых письмах моих, кои уже были переписаны для печати в пятой книжке журнала его. В первый день дуэли послал он к государю доктора Арента просить за себя и за его секунданта Данзаса, полковника, прощения. Государь написал карандашом записку следующего содержания приблизительно и велел Аренту прочесть ему записку и возвратить себе. «Если Бог не привидит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет исполнить долг христианина. Исповедайся и причастись, а о жене и о детях, у него два мальчика и две девочки, не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение. Мальчики записаны теперь же в пажеский корпус, а жене будет пенсия, если добрый Жуковский не устроит чего лучшего. Сочинения Пушкина на казенный счет будут напечатаны, и сумма отдается детям в рост. Завтра отпевают его и повезут, по его желанию, хранить в псковскую деревню отца, где он жил, сосланный. Отец в Москве, и я описывал каждую минуту Пушкина страдания и смерти, дабы ему доставлено было все, что есть утешительного для отца в этой потере. А. И. Тургенев, Н. И. Тургеневу, 31 января 1837 года, из Петербурга в Париж.